Не слышали приветственных окриков и вопросов. Видно, путь выдался нелегкий. Новоприбывших ополченцев было несколько сотен. Вооружены они были кое-как, не отличались ни особым телосложением, ни выправкой. Но почему-то чувствовалось, что люди эти не самые плохие бойцы. Наверное, им уже пришлось поучаствовать в сражениях. По крайней мере, среди них было немало раненых. Последними в ворота въехали всадники. Возглавлял их молодой высокий воин. Он был без шлема. Длинные светлые волосы закрывали его лицо. «Мы уже не ждали тебя, Генрад», — обратился к нему Зарт, выйдя на дорогу. «Мы сами уже не надеялись, что вернемся». Воин натянул поводья, тряхнул головой, отбросил волосы с лица. На месте правого глаза чернела страшная рана. Мертвяки двинули Зарт. «Я знаю. Их очень много. Мы трижды вступали в сражение и уходили, оставив убитых и тех, кто не мог двигаться. Да, я вижу, что твой отряд сильно поредел. Нас разгромили в первой же схватке, но на счастье, потом мы встретили идущих сюда ополченцев. Кто у них старший?» «Те трое», — показал за спину Генрад. «Они родные братья». 45. Огерт забрался в телегу, опрокинулся на спину, заложил руки за голову. «Все, сегодня больше ни шагу не сделаю. Устал». «А я посплю, как выедем». Нелти зевнула. Безумная выдалась ночь. «Спи», — разрешил некромант. «Если что-то случится, разбудим». «А что-нибудь обязательно случится», — пробормотал Гис. «Это тебе твой дар подсказывает?» — хмыкнул Логерт. «Это мне разум говорит». Гис отвязал жеребца, вывел его из-под навеса, остановился у обочины, чтобы еще раз проверить упряжь и телегу. В первую очередь колеса и оси. Путь все же предстоял не самый близкий, да и опасный к тому же. Может, придется гнать по бездорожью, уходя от мертвяков. Выдержит ли старая повозка? Застава шумно встречала подкрепление. У казарм было многолюдно. Ополченцы толпились вдоль дороги, приветствовали прибывших, подсказывали, где можно передохнуть. Зазывали перекусить, выспрашивали новости. Кто-то уже нашел земляков, кто-то получил известие от родственников. На собирающихся в путь друзей внимания никто не обращал. «Сможем ли мы опять туда попасть?» – сказал Гис, косясь на проходящих мимо людей. «Не слишком ли это рискованно?» «Ты о чем, Огерт?» «Да все о том же, о тайном проходе в стене. Дойдем ли? Мертвяки кругом. А еще мальчишка, что нас выследил, обмолвился, что, мол, проход там закрыт. Что он имел в виду?» «На месте разберемся. А сейчас нам надо отсюда выбраться». Огерт приподнялся, огляделся. «Бала покрепче привяжи. Да я его сейчас к вам закину. Поосторожнее только давай». Они уже собрали все необходимое. Мешок с провизией лежал рядом, с ненужными пока кольчугами. В соломе пряталась ворованная алебарда. Прелая рогожка укрывала десяток сухих поленьев, на тот случай, если надо будет развести костер посреди голого поля. Можно было трогаться. «Уезжаете?» Из толпы ополченца выступил Зарт. В сутолоке за его спиной двигались еще какие-то люди, пробирались к коновизе под навесом, вели за собой лошадей. «Как договаривались», — сказал Гис. «Жалко мне вас отпускать. Таких бойцов, как вы, еще поискать надо». «Одноногих кто?» — усмехнулся Огерт. «Точно». Спутники Зарта вышли на открытое место. Их было семеро. Лицо одного из них было изуродовано. Гис не сразу мог отвести взгляд от жуткой раны на месте правого глаза. «Да, у вас, наверное, около 1000 новых бойцов», — сказал охотник. «Справитесь и без нас». 700 и еще 30, — уточнил один из новоприбывших всадников. «А вы все в том же составе, и все на той же чужой телеге». Гис узнал этот голос и, стараясь ничем не выдать своего смятения, посмотрел на говорившего, чтобы увериться, что не ошибся. «А вы что, знакомы?» — с любопытством спросил Зарт. «Да», — ответил другой всадник, — «встречались как-то. Не очень давно. И при весьма занятных обстоятельствах». Подключился к разговору еще один боец. Огерт завозился в тереге. Подвинулся к краю, сел. Хмуро оглядел ставших на пути людей. Пробормотал. вот уж не думал вас снова увидеть. «Как у вас дела?» – попытался улыбнуться Гис. «Как отец?» «Хорошо», – неприязненно ответил Нат, старший сын трактирщика Окина. «Нормально», – сказал Фис, средний сын трактирщика. «Бывало и лучше», – пожал плечами Мок, младший сын трактирщика. Зард заподозрил неладное, внимательно всех оглядел. «Кажется, вы не очень-то любите друг друга. Поясните, что происходит?» «Ничего особенного», – поспешил ответить Гис. «Однажды мы спасли этих людей и их отца и забрали нашу телегу. Мы заплатили за нее». «Но не в телеге дело», – сказал Над, глядя на Огерта. «А в чем?» – спросил Зард. Братья промолчали, обменялись многозначительными взглядами. Гис, Огерт и Нелти тоже молча переглянулись. Напряженная пауза затягивалась. А потом вдруг воздух вздрогнул, словно небо вздохнуло. Разом смолк гомон голосов,